Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Вот уже пошла третья седмица Великого Поста. Пост – это особенно великий, это время покаяния. Покаяние и молитв. И вот сегодня бы хотелось нашу программу посвятить как раз теме покаяния. Покаяние – это те слова, которыми начал свою проповедь Спаситель. «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное». Но вот святые отцы говорят так. «Если ты согрешил мыслью, и каяться нужно мыслью. Если ты согрешил словом, кайся словом. Если ты согрешил делом, кайся делом». Отсюда вопрос, батюшка. Что такое покаяние и как человеку правильно покаяться? И что нужно делать, когда каешься? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, скажем так, что есть исповедь, когда человек исповедует свои грехи. Говорит священнику. А есть покаяние. Покаяние от слова «каин», который совершил грех, убил брата своего и не раскаялся. Покаяние – это что? Человек, допустим, никогда не ходил в церковь, не каялся, не молился, жил в пороках, страстях, весь пропитан грехом. Потом пришло чувство покаяния, он приходит в церковь, к священнику, невидимо стоит Христос, а видимый знак – это крест и Евангелие. И человек кается кому? Богу. Говорит, вот я в церковь не ходил, теперь обещаюсь всегда ходить в церковь. Каждую субботу вечером и воскресенье утром. Постов никогда не соблюдал, и ни среды, ни пятницы. Теперь буду соблюдать. В среду, пятницу, 4 поста. Пьянствовал, курил, матом ругался. Теперь я обещаюсь себя сдерживать и этого не допускать. То есть, когда человек дал обещание Богу, то в это время Господь через священника видимым образом прощает человеку грехи и дает ему благодатную силу на борьбу с этими страстями. Это пока такие грехи тяжелые. А там уже дальше идут. Когда человек раздражается, ругается, злится, обижается, тоже дает обещание, чтобы это больше не делать. Но поскольку лошадь на четырех ногах спотыкается, и человеку приходится тоже. Если он возгордился, осудил кого-то, то может впасть в грех. Осуждение или раздражение, или в обиду. Он дает обещание справиться. И так вот маленькое дитя, когда начинает уже стоять, ходить, тоже приходится и падать, и плакать, и бывают раны. Но постепенно все заживает. А потом уже от этого падения ребенок научится ходить и крепко стоять на ногах. Точно так же и человек духовно. Поначалу он пришел в церковь, много грехов, много страстей, которые в своей жизни приобрел. Но приходится падать, вставать, падать и вставать. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Конечно, все, если пали мы, должны падать всегда головой ко Господу. Потому что без покаяния человек не может спастись. Поэтому и Иоанн Бредичий сказал такие слова: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». Допустим, человек пьянствовал, он должен покаяться и больше не пить. Вот, а помочь другим людям убедить, чтобы они не пили, потому что вся Россия спилась. Как мудрые люди говорят, что до 30 лет человеку нельзя ни пива, никакого вина, вообще спиртных напитков не принимать. Потому что организм молодой, человек быстро у него всасывается эти вот алкогольные напитки, и человек становится зависим от них. И беда. И для него, для души нет спасения, и всей семье, и на работе, и везде. Батюшка, а что такое означает, если падаешь, падать головой к Господу? Ну, чтобы оставалось место для покаяния. Если человек, допустим, разгневался на ближнего, должно оставить место для покаяния. Так, если, ну, как вот в армии, человек ушел в самоволку, где-то пил, а потом его нашли на дороге пьяного. Смотрит, куда он шел. Если он головой к части шел, это одно наказание. А если он еще куда-то шел головой в другую сторону? Более суровые. Более суровые. То есть, если он пьяный и валяется головой к своей части, значит, он... Шел все-таки, но да, не дошел. Не дошел. Батюшка, у нас первый вопрос уже поступил. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка, уважаемый ведущий. Будьте любезны, батюшка, благословите задать вопрос обе Божией Елене. Я хотела узнать, вот если нравственность и духовность – это разные вещи, то в чем состоит их отличие, в чем их разность? Может, атеист быть нравственно воспитан. Может, не курить, матами ругаться, не пить, быть спокойным, равновешенным. Это человек нравственно воспитан. А человек духовный, там совсем другое. Когда человек с Богом живет, этого человека постоянно клонит к молитве, читать Евангелие, святых отцов, жить нравственно, не раздражаться, не ругаться, не возмущаться, смиряться, вот, всех любить, всем добро творить. Этот человек духовно живет. Но точнее, вот скажем так, юноша и девушка, если они оба не ходят в церковь, а потом связали себя брачными узами, пожили месяца 2-3 и говорят, что мы по характеру не сошлись. Почему? А потому что духовного ничего нет. Вот человек, когда кушает пищу, пьет воду, он телом живет, может трудиться, работать в полную силу. А когда он не вкушает пищу, не пьет воду, он слабеет, и может быть даже мертвым, умереть. Но поскольку человек имеет бессмертную душу, если человек духовно не живет, Евангелие читает, книги святые не читает, не молится, не обращается к Богу. Он духовно слабеет, потому что у него нет духовных сил. И когда вступает брак, то на плоти далеко не уедешь. Как и девушка, так и юноша. Они чувствуют, что у них духовного ничего нет, связи нет. Это как вот каменщик строит дом. Он для связки раствор под кирпич кладет. Для чего? Для того, чтобы была связь. И дом держался крепко. Так вот, для того, чтобы семья была настоящая, должны духовно себя связывать. Через молитву, через добрые дела. Ведь когда человек помог кому-то, сказал доброе слово, оказал милость кому-то, вот эта духовность связывает человека. Ему становится на душе радостно. А если человек сделал кому-то зло, оскорбил, обидел, только старается усмотреть, кто там, чем занимается. И цель только одна – кому-то напокостить. Кому-то сделать зло. Конечно, в таком человеке, в душе его, не в теле, а в душе, и гнев, и зло. Человек мстительный, раздражительный. У него только одна клевета, сплетни, ложь. Отец лжи кто? Дьявол. Вот такой человек, конечно, он духовно жить не может. Этот человек может нравственно хороший. Все у него прекрасно. А духовности никакой нет. Потому что молитва в нем отсутствует. Батюшка, вот задали вопрос. В заключение ли еще архимандрит Ефрем? Ну, пока информация не поступила. Что его освободили? Да. Пока еще сидит. Так что просим за него молиться. У нас еще следующий вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка и уважаемый ведущий. Батюшка, вразумите, рабу Божьей Елена звонит. У меня такой вопрос к вам. Я была на исповеди, собиралась причащаться первое воскресенье поста. Это торжество православия. Я до этого очень долго не причащалась. И очень волновалась, и очень хотела, чтобы меня допустили. И была общая исповедь. Все грехи перечислили, но у меня был свой списочек, по которому я, конечно, целую неделю готовилась, оплакивала. И я так считала, что я должна была как бы изрыгнуть это все. Но когда я подошла к исповеди, мне сказали, ну здесь есть в списке грехи, которые ты называла. Я говорю, есть, но я бы хотела сказать, ну и что, вот тебе все развернули, все. Я говорю, я причислила. Благословляем. Я отстояла всю вечернюю, а мне как бы вот неспокойно, думаю, вот как будто бы я и не исповедовалась, такое ощущение у меня было. Я подошла еще к священнику в конце уже и говорю, вот у меня это что, по моему слабоверию или что? Они сказали, ну тебе все, отчитали, все, можешь причащаться. Батюшка, вразумите меня, вот я права или все же нет? Вот человек сам, мне кажется, должен свои грехи выговаривать. Спаси Господи, матушка, спаси Господи. Надо делать так, чтобы душа успокоилась. Допустим, пришли вы вот, в баню помыться. Ну, постояли, постояли. Вот, и не помылись. И так грязно и ушли. А только рассказали, как помыться надо. Да, там сказали, вот, мыло возьми, мочалку, там вода есть. А к этому делу не приступили, чтобы свое тело обнажить и помыться. Так и здесь вот надо душу свою обнажить. Ну, допустим, сегодня женщина одна исповедовалась у меня. Ну и я думаю, когда исповедуюсь? Я постоянно исповедуюсь в 2 недели раз. А когда коснулись, а там, оказывается, тяжелые грехи не раскаяны. Я говорю, а почему же? А вот мне страх напал, я боюсь эти грехи сказать. Я говорю, ну представь себе, вся твоя исповедь и причастие Господу не угодно. Почему? Потому что сказано, перед тем, как исповедоваться, священник читает «Сечада, Христос невидимо стоит, принимает твой исповедь. Не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. И предупреждается, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен отсюда отойдешь. Допустим, пришел к врачу на прием, постоял, и ничего не сказал, и ушел. А если сказал вокруг греха своего, но самая болезнь-то и не сказал, так с этой болезнью уйдешь. Поэтому исповедь — это духовная врачебница, где человек очищает душу от грязи. Это человек сам почувствует, не телом, а душой. А даже многие люди, когда очистили душу от грязи, им стало легко и хорошо. Они прям как на крыльях летают. Радостно, весело. Это даже отражается в их глазах, в их поведении, и в походке, и в лицах. Человек покаялся. Батюшка, вот вы, кстати, сказали, что человек как на крыльях. Ведь это не просто какая-то метафора, такое образное выражение. Это действительно реальное переживание человека, опытное. Когда действительно кто, если каялся хоть раз в жизни искренне от всей души, от всего сердца, вот прямо ощутительно чувствует, что ему Господь просил грехи, он как на крыльях летает. Это действительно так. А ты как вот в жизни было у тебя такое? Я утаю. Может быть, природу по-другому стал воспринимать. Я утаю это, батюшка. Да. Ну, ладно. Вот, батюшка, нам поступил такой вот вопрос. Батюшка Амбросий, почему так усиливается уныние Великим постом? Как настроить себя, чтобы все скорби надо принимать, как из руки Божией? Вот, предложили операцию, а страх напал. Посоветуйте, как быть. С большим уважением, Галина. Уныние от чего бывает у нас? От того, что мы всецело не отдались в руки Божии. Мы духовно не живем, а живем только для плоти. И все боимся. А если наш Господь – это Отец, Отец ведь не желает нам что-то плохого, желает нам только хорошего, и все то, что с нами бывает, болезни, скорби, это не без воли Божией. Когда человек мало пребывает пред Богом, пред Богом не ходит, то приходят помыслы всякие нехорошие, нечистые. Человек теряет душевный мир. И бывает уныние. А если вот мы настроим себя так, допустим, пришел к нам кто-то из близких в какой-то скорби, или в болезни. И мы должны ему помочь. Да говорим, да не бери в голову. Это все пройдет, скорбь. Мало ли в жизни было всего. Ведь любые тревоги, любые скорби мы должны встречать как дорогих гостей. Только не принимать их в душу, а провожать мимо. Все пройдет, все перемерится, все перетрется, все станет на место. Разве Господь не видит? Разве Господь не знает? А Господь что не делает все к лучшему, для пользы нашей души? Мы думаем только о теле своем, а Господь думает и о теле, и о душе нашей. Ведь возьмите даже ребенка, который еще не смыслит, как взрослый человек. Он может играться острыми предметами. Родители видят, что может повредить себе. Они могут отнимать, а он не дает. Так приходится применить усилия. Может быть, даже и по заднице нашлепать, чтобы отнять острый предмет. И это делается по любви родительской, но не по злу, не по гневу. Так вот и в жизни у нас бывают скорби, бывают болезни, а мы падаем в уныние. Надо Бога благодарить, да радоваться этому. Когда будем читать Евангелие, особенно в трудную минуту, когда уныние нашло, то бес отходит от нас. Или молитву Иисусову читать. Бес отойдет. Воды святой попить. перекреститься, потому что когда человек крестится, то злой дух отходит от человека. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Говорите, говорите, мы вас слушаем. Батюшке вопрос можно задать? Задавайте, только отойдите подальше от приемника. Хорошо. Так, батюшка. Говорите, алло. говорите. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, у меня такой вопрос, я не знаю, как мне быть. Я не воспринимаю никакой яркий свет, ни электричество, ни снег. Не солнце. И поэтому я не могу ходить в церковь, поскольку там очень много света. Я оттуда, если когда хожу, прихожу, то я 2 часа не могу привыкнуть к освещению. А темные очки вам не помогают? Нет. Во-первых, они мне не помогают. Во-вторых, я в них не вижу, у меня слабое зрение. Угу. Читать я не могу. И вот как мне быть? Я вот только каждый день слушаю Радонеж, да днем Народное радио, где тоже там бывает сейчас православная передача. Не читать не могу. И вот последний раз я в первую неделю поста я исповедовалась. Спасибо, Господи. Можете, если подруга у вас есть, пусть она вас приведет в церковь. Потому что церковь, кому не мать, тому Бог не отец. Вот. А в храме можно стоять, закрыть глаза. Или завязать чем-то. Стоять в уголке, чтобы благодать Божия касалась и вашей души. Вот это тоже необходимо. Батюшка, вот такой вопрос поступил, интересный. Я хожу зимой и летом в разные храмы. Можно ли в таком случае спастись? Можно спастись. Разница есть? Какие храмы? Ну, Бог-то у нас один. Mm-hmm. Что в одной церкви Бог, что в другой. То есть на престоле сам Господь восседает. Мы только разделяемся на территории, а церковь там одна. Храм может быть миллионы по всему лицу земли. Но церковь называется, это собрание крещенных верующих людей. Батюшка, церковь одна. А вот бывает так, что человек в одном храме одному священнику исповедуется в одних грехах, в другом в других грехах, чтобы о нем плохо не подумали. Так можно? Так нельзя. Вот, если человек ходит в один храм и кается священнику, если он подходит к священнику, он должен настроить себя так, что он кается сегодня в последний раз. Завтра Господь ему уже день не даст для покаяния. Если он так покаялся во всем и пошел в другую церковь, и появились другие грехи, он может сказать другому священнику, может и третьему. Но если в одного священника он утаил грех, и исповедь недействительна, пошел к другому, грех сказал тоже недействительно. Потому что утаил грехи. Утаил, сугубо грех иметь будешь. Батюшка, вот такой вопрос. Как правильно подготовиться к таинству миропомазания? Ну, имеется в виду, наверное, соборование. Ну, может быть, соборование, а может быть, каждый раз на всеношном дне помазывают. Ну, тело, чтобы было чистое. Всегда. Ну, там пост какой-то или молитвы какие-то обязательно читать надо. Перед собором. Ну, перед собором надо покаяться во все греха, чтобы на душе ничего не оставалось. Такого, что обличает совесть сильно. Угу. Вот такой вопрос нам поступил. Можно ли кормить бездомных собак, 15 штук, которые размножаются, а денег уже нет на них? Бросить? Но они меня ждут. Что мне делать? У меня одна на днях приехала. Моя знакомая, я 20 лет не видел. Но был у них. Мама умерла, дочка осталась. Дочке уже 62 года. Пенсию получает. У нее живет 15 кошек. Говорит, батюшка, что мне делать? Пенсии не хватает за квартиру и на этих кошек. Они все ждут, когда их накормлю. Вот, Арт, я теперь обеспокоена. Можно ли их усыпить? Потому что она уже в церковь не может ходить. И это, ну, ради доброго дела можно. Потому что у тебя здоровье уже не позволяет. И средства нет кормить. Можно. А может быть, их выпустить на улицу, кошек? Ну, сейчас они все замерзнут. Ну, кошки... Я сказал, вот тогда весна придет, выпусти. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, в эфире. Батюшка, миленько, простите меня за назойливость. Я вам звонила уже сегодня по поводу исповеди. Не успела спросить. Не вменится этот грех, то, что вот я чувствовала, что не раскаянная пошла к исповеди. К причастию или... А вот я до этого звонила, что была общая исповедь, а мне не дали самой вот свои грехи сказать. И у меня действительно не было чувства, вот это, как батюшка все правильно сказал, как будто я в баню пришла, без мыла, без мочалки помылась. Вот нет, а легкости не было. То есть я, наверное, должна была своим чувством отдать, что не идти на причастие, а я причастилась. Не вменится это в грех? Ну, тут еще священник берет на себя эту ответственность. Выходит, что у женщины-то был порыв поисповедоваться, а священник ее успокоил, сказал, что не надо. То на себя берет. Священник на себя берет ответственность в таком случае. Вот такой вопрос, батюшка. Исповедуете ли вы в Москве? Если да, то как к вам попасть? Это только мои близкие знакомые. А так невозможно. Вы исповедуете только в монастыре, угу. В Иваново. Угу. Вот, батюшка, вот такой вопрос. Вот как правильно исповедоваться? Некоторые, есть две крайности. Одни говорят, ни в чем не грешил, не убивал, не грабил, не насиловал. Другие говорят, во всем грешен. И даже те, кто уже давно исповедуется, каждую неделю вот по такой вот петиции пишут. Ну, когда говорят, что во всем грешна, я спрашиваю, на Луну летала? Нет. Народ расстреливала? Нет. Дома поджигала? Нет. И это надо сказать, в чем грешна? Ну, порой, если человек этого не знает, не понимает, надо объяснить, что самый страшный грех – это гордыня. Вот. Потом спрашиваешь, с кем живешь? Венчалась? Нет. Аборты? Сколько было? Обязательно надо, это потребник для священника. Были ли другие мужчины? Сколько было, надо сказать. А то в общем так. В требнике написано, сколько было мужчин. Были ли иностранцы, родственники или верующие люди. Написано. Или кому-то советовали делать аборты. То есть надо свою душу очистить. Человек сам почувствует, что ему стало легко. Когда он покается, все освободится. А так бесы будут мучить. Братья и сестры, у меня вот просьба к вам. Те, кто пишут сообщения. Не пишите сообщения вот в таком роде. Вот сейчас пришло сообщение. Написано так. В НЗ учрежд диак ст... Братья, блюст, а откуда священство? Вот как это понять? Очень сложно. Это, наверное, в Новом Завете. Ну, понятно, в Новом Завете, а все остальное приходится расшифровывать. Пишите полностью. Башка, вот еще такой вопрос. Откуда священство? Да. Священство было еще в Ветхом Завете. А в Новом Завете, когда Христос воскрес, то ученики находились в комнате при закрытых дверях, и Христос явился и сказал: «Мир вам!» Думал на них и говорит: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому прощен на небе. Кого свяжете на земле, тот бы связан на небе». Вот в этот момент Господь первой церкви дал власть прощать грехи. Вот с этого момента начала церкви. А потом, когда в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, уже стали рукополагать, посвящать. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, в эфире. Алло, батюшка, благословите. Благословит. Раба Божия Ольга. Батюшка, я прочитала в газете, в интернете, что ваш ивановский епископ Иосиф напал на ваш женский свято-веденский монастырь, отобрал гостиницу монастыря, оклеветал вас перед патриархом, ну, да и вообще перед всеми людьми. Батюшка, вот такой вопрос у меня к вам. Извинился ли владыка Иосиф за свою клевету? И может ли архиерей православный так поступать? Батюшка, еще вот вопрос. Даже по-мирски, если рассуждать, получается, что мужчина, то есть ваш архиерей Иосиф, напал на женский монастырь, на беззащитных женщин, да еще используя полицию. Батюшка, вот я и мои друзья православные, мы глубоко возмущены вот этой ситуацией. И получается, что владыка Иосиф, он просто разоряет монастырь. И мы готовы искать защиту, собирать подписи, идти к патриарху, президенту. Спаси Господи. Да, спаси Господи. Это обычное явление в истории церкви. Всегда было нападение на монастыри, на храмы. То есть, кто нападает? Злой дух. Ему это не нравится. Особенно, если монастырь живой. Он готов его растерзать. Ну, и всегда бесы действуют через людей. Вот. Ну, владыка у нас таков, что за 6 лет мы ни разу с ним не разговаривали. И вообще он ни с кем не разговаривает. И на обед не приходит никому. А как поступать? Ну, как поступали святые отцы? Допустим, преподобный Амвросий Оптинский, он когда создал монастырь Шамардинский и управлял им, то донесли, дошло до епископа и сказали, что вот приедет епископ, он тебе всыпет как следует. Он улыбнулся и сказал, над всеми архиереями есть высший архиерей. А высший архиерей это кто? Господь. Так что у нас что? У нас небо, защита, сам Господь, Матерь Божья, ангелы, архангелы, все святые. А у этих людей, у них только защита одна, это полиция, милиция. Вот, клевета да сплетни. Ничего, все это временное. Есть начало, есть конец. Господь все видит, Господь все знает. А нам только надо терпеть, да Господа благодарить, да радоваться. Почему? Потому что совершаешь доброе дело, храм строишь или монастырь, приготовь душу в искушение. Оно должно быть. Без этого человек не может жить. А самое главное, вот что интересно. Очень даже интересно. Господь говорит, горе вам, когда вас хорошие говорят. А когда плохое, это нормально. Почему? Потому что, когда плохое говорят, клевета, допустим, пьяница, блудник, вор, ну и всем всякая грязь льется. Значит, Господь очищает душу этого человека. И это ему не мнится во грех. Так что вот мы должны Господу благодарить, что Господь нам послал такого прекрасного человека, который нас спасает. И мы не должны на него обижаться, а только молиться. Ну и призываем всех православных христиан, молитва чудеса творит. Батюшка, вот, кстати, вопрос задали в тему. Батюшка, читала, что у вас были проблемы с каким-то фондом, со строительством. Разрешилось ли все благополучно? Спасибо вас, Господи, Вика. Ну, просто объявили от архиерея, что 26 миллионов фонда украли денег. Что мы ничего не построили. Построили уже один этаж. Еще до этого, до постройки, 2 миллиона вложили только в бумаги, чтобы храм построить. И, конечно, тут обвинили в этом, получается как? Вот, допустим, я на радиостанции говорю, дорогие братья и сестры, вот номер такой-то с вашего телефона снимется 50 рублей. Это все пойдет на стройку храма. Допустим, я изыскиваю и людей всяких, чтобы храм строить. Туда уже ушло 13 миллионов. Ушло уже туда. Первый этаж построен. Слышишь? Слышу. Построен первый этаж. Эти же люди пришли просто на территории зимой. Кучку кирпичей сняли и объявили по телевидению два раза, что фонд заворовался, деньги украл. По бумагам нигде не прошло. Получается, что я сам у себя украл деньги. Вот. Сам у себя. И открыли уголовное дело. Как будто нашли 19 тысяч, там столько-то рублей и 72 копейки. Хотя это нигде нет. Ну, просто на пустом месте. Это же чудо, чудесе. Просто из ничего можно раздуть слона из мухи. Это же чудо. И серьезно, ну, еще как серьезно, вот, чтобы найти эти 19 тысяч, бабушка пенсию получает. Полиция посылает человека в Алтайский край, в Барнаул, в Бийск, в Краснодар. Это же на самолет мы лететь. Деньги тратить, в гостиницу жить, кушать. Так что они, эти деньги хозяйственные, вот. Больше потратили, наверное, больше 100 тысяч. Это нормально. Но самое интересное, что прийти рядом, ну, 500 метров, просто проверить, что там есть, что построили. Даже ничего. Вот это чудо. Но это Господь попустил для пользы нашей. Ну, знаешь, когда вот человек лежит, спит, а дом горит, надо же его разбудить. Поэтому мы, как сказано, молимся за владыку и за всех, кто участвует в этом добром деле. Ну, деле в спасении нашем. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Меня зовут Юрий. Вот по поводу исповеди я хочу прояснить. Я готовился к исповеди, вот чтобы не забыть, в чем раскаяться, написал все на листке бумаги. И вот пришел, я был готов все это читать, вот показал священнику, он сам взял про себя, прочитал и эту бумагу порвал и совершил вот молитву, как это действительно. Да, вот был такой случай. Одна женщина совершила какой-то грех. И вроде бы одного святителя несли хоронить. И она грех свой написала на бумажке и бросила к нему в гроб. А то сразу схватились, что она там бросила. Бумажку взяли, раскрыли, а там чистая бумажка. Значит, Господь принял. Так что я вот лично, как исповедую, когда смотрю, стоят 100 человек вечером. Это же невозможно всех. Но те, которые уже мне поисповедовались, я говорю, вот, ну, они уже знают, кратко написали свои грехи. Ну, допустим, раздражалась, обижалась, возмущалась, вечно ела, пила, спала, молилась плохо, рассеянно, лениво. Ну, разве вот эти грехи. Пока один человек мне читает грехи, я могу 10 записок прочитать за это время. И тогда я уже общую молитву читаю, вот, разрешительную. Ну, над каждым человеком отдельно молитву читаю. Прощение, разрешение грехов. Вот таким путем мне приходится лавировать, как-то успевать всех исповедовать. Так что действительно ваша исповедь. То есть главное донести до священника свои грехи. В письменном ли виде, в устном ли виде, но не скрывая. Ну, до этого вы должны это прочувствовать, когда пишете свои грехи. А священник, он не вслух же может, а глазами прочитать, знать ваши грехи. Вот пишет Евгения, как правильно поминать усопших. Ну, первое, что если мы в храм пришли, должны записочки написать «Упокоение раба такого-то» и подать, чтобы помянули на проскомеде или на божественной литургии. Вот так. А если дома молимся, на утренних молитвах, «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, имя, и проси ему всякое совершение воли и неволи, и даруй ему Царство Небесное и вечный покой». Можно на Евангелие главу прочитали, помянуть этого человека, особенно близкого своего. И вечером, если это можно помянуть, можно и пообедали, можно помянуть этого человека, за кого молимся. То есть на всяком месте можно молиться. Псалтирь можно читать. Прочитали кафизму, можно помянуть упокоение. А на другой кафизм можно помянуть о здравии. Вот так чередовать. И просить ближних. Можно подавать по монастырям, чтобы молились на 40 уст, на годовую. Как это нам позволяет финансовая сторона? У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, батюшка, батюшка Вроси. Слушаю вас. Вот, вопрос такой. Вот смотрите, у меня мой крестный и крестная в 74-м году, как бы, когда я родился, они еще были просто, дружили подругой, то есть была она его. Вот. И бабушка моя предложила, как бы, ей стать крестной. На тот момент она просто была подругой моего крестного. Дяди тогда, крестного. Вот. А потом они, как бы, в 75-м году, ну, как бы, уже сами узаконили свои отношения. Я хотел спросить, является ли это грехом, может быть, это вообще не является крещением это как таковым. Если девушка и юноша стали крестными, допустим, твоими, а потом они поженились, то церковь не благословляет таких, потому что произошло духовное родство. Вот. Если что-то другое, безвыходное положение, надо обратиться к правящему епископу. То есть, батюшка, вот, допустим, вышло так. Это был какой-то там 70-й год какой-то. Вот в то время люди, ну, ничего не знали. Стали крестными. Потом, не зная, что вступать в брак нельзя, все-таки вступили в брак. То есть, с таким вопросом к архиерею надо обращаться. А вот еще молодой человек задал такой вопрос, что не отражается ли это на действительности и действенности его крещения? Нет. Нет. Все действенно и действительно. Да. Ему не беспокоиться. Вот, батюшка, такой вопрос прислали. Как в суете не забыть о главной заповеди, о любви? Ну, когда человек читает молитву Иисусову и настроит себя, что он ходит пред Богом, то он всегда будет пред Богом ходить и не забудет. Как-то мы говорили, даже воду пьешь, когда не надо забывать. Перекрестил стакан, и с молитвы Иисусовой надо воду выпить. Не торопясь, раза три можно прочитать молитву Иисусову. Когда мы приступаем к работе, Господи, благослови, кончили, Господи, благодарю. Пришла к нам в дом беда какая-то. Скажи, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не забыл. И Матерь Божию поблагодарить. Вот. Любая болезнь пришла. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, что Ты меня милуешь. То есть надо приучить себя, научить себя везде быть с Богом. Это будет очень хорошо и легко на душе будет и радостно. И сейчас многие люди не знают, где эту радость найти. Как-то я в Ивановской области поехал в Талицу, там зона, 4 зоны. И там молодой человек исповедовался. Ну, осужденный. И потом, после исповеди, они между собой беседовали. И потом написали письмо мне и говорили, вот какое чудо. Я не знал, что где можно радость найти. Сейчас, после исповеди, такая радость, такое ликование в душе, Если бы миллионеры знали, они бы позавидовали мне. А другой рассказывает. У меня чудо какое произошло. Я человек 15 исповедовал. Какое чудо? А такое, что родители на меня обиделись. И 3 года не писали письмо. А тут вдруг прислали письма, что интересно, датированы в тот день, когда я каялся. Значит, в этот день, когда он каялся, они написали письмо, мирно такое, спокойное. И, оказывается, поставили число в тот день, который они каялись. Идет примирение и с Богом, и с ближними. То есть даже на расстоянии это влияет? Все. А в духовном мире расстояния нет. Ну вот Господь же говорит, Серафим Саровский говорит, стижи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Да. А, кстати, вот о забвении, я читал батюшку у святых отцов, о незабвении заповедей Божьих, ну как бывает, человек в запале раз и забыл, что гневаться нельзя, забыл, что там объедаться нельзя. Они вот такое забвение приравнивают к страсти. И говорят, что в таком забвении каяться надо, чтобы от него избавиться. Да. А в забвении заповедей Божьих. Вот, батюшка, такой еще вопрос задали. Интересный. 40 дней выпадает, видимо, упоминание усопшего. 40-й день выпадает на 13 апреля. В какой день правильно справлять поминки? То есть, видимо, 13 число считает этот человек несчастливым числом. Как вот вы ответите? Ну, у Господа было 12 учеников, а Господь 13-й. Для дьявола это... Нечестливое число. Число. А для православных счастливое. Даже во многих странах в гостиницах нет 13 номера и 13 этажа. Нет. Вот в Толкском монастыре есть храм. Он имеет 13 куполов. В знак того, что было 12 апостолов и Христос. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Отец Амбросий, раба Божия Вера, у меня к вам такой вопрос. Я крестилась в 2000 году, 50 лет. Я исповедовалась перед крещением. И, ну, я не знала тогда, как правильно, старалась все. Вот как читается, вот, единокрещение, восставление грехов, вот то, что все, вот это по-детски скажу, ну, чудело. Ну, вот, ну, ну, нехорошее дело, это мне Бог простил, получается, при крещении. А еще, отец Амбросий, я прошу вас прощения, я вам тогда звонила, я, наконец, прочитала, вот как вы говорите, от чистого сердца, акафист, слава Богу за все. И дай Бог вам силы выдержать все и победить. Спаси, Господи, просим ваших святых молитв. Конечно, человек, когда вот готовится креститься, я в дозону у нас в городе Иванове, Семерка, там 1500 человек было осужденных, и 15 человек мы крестили. Но притащили бочку, я всех по отдельности поисповедовал типа, по тяжелым грехам. Там они убийство совершали, воровство. А уже там такие грехи, ну, повседневные, я их не исповедовал. В Таинстве Крещения они прощаются. Потому что мы в Евангелии читаем от Марка, когда Иоанн Предтеча крестил, погружал по шею воду, исповедовали грехи, и он крестил, и тогда они получали Духа Святаго. Нет, они получали отпущение грехов. Отпущение грехов. А Духа Святаго получали в крещении Христовом. Да, в Христовом. То есть, когда во имя Христа крестились. Угу. Батюшка, вот такой вот еще вопрос поступил. Есть ли разница, где подавать поминание? В своем ли храме или в монастыре? Имеется в виду приходской храм. Ну, можно сказать так, что в монастыре, я вот про свой монастырь говорю, про другие не знаю, у нас стараются... Башки все вычитывать до предела. А если в храме один батюшка, сможет ли он вычитать все? Я не знаю. Вот. Ну, если даже и мы подали в этот храм, башка не прочитал, ангелы прочитают. Ну, вот мне кажется, знаете, какая разница между монастырем, батюшкой, и храмом? Ведь в монастыре каждый день служба. Каждый день. И если в монастыре заказывать 40 уст, там точно будут 40 дней подряд молиться за человека. А в храме 40 служб, конечно, литургия, что в храме, что в монастыре, одно и то же. Нет никакой разницы. Один Бог. Один Бог и одна литургия. Вот еще такой, батюшка, вопрос. Какую молитву читать, когда в душе появляется страх? Самое великое оружие у дьявола — наводить страх. Когда мы отдадимся Господу, ну, представим себе, что Господь невидимо на нас смотрит, и ангелы с нами, и Матерь Божия, все небо с нами. Если Бог за нас, кто против нас? А если страх есть, значит, какие-то грехи нераскаянные есть. Надо вот покаяться в них. Бошка, я вот читал у Авдорофея как раз про страх. Он говорит, что когда нападает страх, вот такой вот, самое главное, как его победить, это не двигаться со своего места. Вот, допустим, хочется убежать из темной комнаты или какой-то там из темного места выбежать. Или что сейчас тебя сзади там кто-то схватит. Вот в этот момент главное не двигаться с места, а просто стоять и молиться. Перешагнуть через этот страх. И он говорит, что взрослому человеку стыдно вот бояться темной комнаты. И этот страх нужно оставить в детстве. Вот так вот он говорит. Ну, еще подчеркнем, грехи не раскаянные. Да, конечно. А страх откуда? От нераскаянных грехов. Вот, батюшка, некоторые люди считают так. Вот, допустим, человек заболел. Пойду-ка я поисповедуюсь. А вот обязательно ли Господь после исповеди, хотя бы даже чистосердечной и полной исповеди, обязательно ли Господь исцелит от грехов? Вот как вот расслабленного. Ну, Господь душу в первую очередь исцеляет, если человек искренне покаялся. А если Господу угодно, он исцелит и тело. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшки. Вы знаете, вот вопрос вот был у вас по поводу поминания 13 числа. Я думаю, что, видимо, человек имел в виду то, что 13 число попадает на Страстную неделю. И вот у меня такая же ситуация. У нас годовщина смерти моего отца получается 9 апреля. Это тоже Страстная неделя. Вот как поминать? И надо ли или подождать? Самое главное, помин, это подать на службу. Ну, кстати... Псалтырь почитать, попросить ближних людей. Вот. И если обед собрать, постный все. И выпадает 13 число, это выпадает Страстная пятница. Вот в чем имеет в виду. Пасха 15. Пасха 15, значит, нет особых служб, нельзя заказать как бы литургию за упокойную, потому что в пятницу литургия не совершается. Но тогда можно перенести на субботу. Да. Может. Братья и сестры, мы вас просим всех соборно помолиться о здравии рабов Божьих, архимандрита Амвросия, болящей монахини Анны, Галины, Антония, Ольги, болящих Нины, Сергия, Нины, Николая, Ирины, Оксаны, Андрея, Ольги, Олега, Сергия, Ольги, Михаила, Ольги, Оксаны, Сергия с чадами, Виктора с чадами, Галины с чадами, Галины с чадами, Виктора с чадами, Ильи, Ермонаха Анисима, Олега, Галины, Валентина, болящей Людмилы, болящего Ермонаха Андрея, Аллы, Феодосии, Зинаиды, Екатерины, Георгия, Ангелины, Виктории, Алексея, Анатолия, Иоанна, Иларии, монахини Владимира, Анатолия, Аллы, Александра, Виктора, Татьяны, архимандрита Амвросия, Александра, Елизаветы, Златы, монахини Людмилы, монахини Елизаветы, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Сергия, Екатерины, Леонида и Ульи. Елизара, Радиакона. Радиакона Елиазара, Ирины, Елизаветы, Марии, Людмилы, Ирины, Валентина, Софии, Ульи, Алексея, Александры, Зои. Мы давайте перекрестимся, скажем: Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. Спаси нас от всех врагов, видимых и невидимых. И также просим, братья и сестры, помолиться вас о упокоении рабов Божьих. Новопредставленного монаха Зосимы, инокини Ефросинии, монахини Лии, иеромонах Анастасия, монах Трофим, инок Евгенийский, монахини Евстолии, монахини Алипии, Галина, Антонина, Валентина, Убиенной Марии, Марии, Натальи, Наталья Убиенного, Михаила, Людмилы, Елизаветы, Владимира, Сергия, Надежды, Ольги, Геннадия, воинов Игнатия, Николая, Григория, монахини Лии, новоприставленного монаха Савватии, Ирины, Алексея, Алексеев, Валерия, Валерия, Иоанна, Мины, Сергия, Валерия, Нины, Любови, Галины, Марии, Вячеслава, Анны, Анны, Аркадия, Зинаиды, Марии, Ольги. Новоприставленного всеми. Да. И всех от век усопших православных христиан. Перекрестимся, Господи, покой, душу усопших работ. Простим всякое совершение воли и неволи. Даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, ответить мы на вопрос уже не успеваем, но для того, чтобы закончить сегодняшнюю передачу, у вас есть 4 минуты. Ну вот Дорофей говорит так. Многие хотели бы избавиться от грехов. Одевать на себя вериги 32 килограмма. Или хоть в затвор, или пустынное место. День и ночь молятся, один раз в неделю вкушает пищу. Но выше всех тот человек, который не помнит зла, то есть незлобивый человек. Ну и святитель Иоанн Златоуст говорит такие прекрасные слова. Для спасения недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добродетелях. Ну, я лично сам перевожу так. Сосуд грязный. Недостаточно освободиться от грязи. Надо еще вымыть ее, вычистить и заполнить чем-то хорошим. Поэтому все наши дела, злые и плохие, нехорошие, и добрые дела, все идут в тот мир. Ну, одним словом закончим так. Если кто имеет на совести грех нераскаянный, боимся сказать, вся исповедь бывает недействительна, а когда душа выйдет из тела, то эту душу окружат злые духи, злые демоны, и человек будет плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но большее время не будет дано для покаяния. Человек, как только родился, скажем, днем все ближе и ближе к смерти, к страшному суду. Поэтому Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Потому что в Царство Божие, в Откровении сказано, ни одно нечистое не войдет. Туда входят только чистые, добрые, святые. При монастырях есть такие вот батюшки, они каждый день исповедуются, помыслы говорят. Потому что все грехи начинаются с помыслов. В смысле? Каждый день. Вот, приходит, в церковь приходит, вот мне вот помысел такой-то пришел. Мирские люди это не считают за грех. А вот у человека открылись все духовные глаза, он видит много грехов. Потому что у нас очень и очень много грехов. В среду. Да, братья и сестры, следующая передача у нас состоится в среду, в это же время, с 9 до 10 вечера. Просим святых молитв. Просим ваших святых молитв. Если что-то не так, простите.